Глава 16. Мат в два хода. В приемной Бойли меня встречает референт, почему-то именующийся здесь адъютантом. Седоватый, вылощенный и угодливый, как постаревший молчалин, дослужившийся до правителя канцелярию Фамусова, ставшего министром или, по крайней мере, губернатором. Он ловко регулирует прием тайных и явных агентов, полицейских инспекторов и таких визитеров, как я. Бойль уже знает о моем приходе и просит чуть-чуть подождать. Это чуть-чуть продолжается больше 40 минут, но я не обижаюсь. У меня есть время мысленно отредактировать мой рассказ о вручаемом письме. Почему я не отдал его по адресу и действую без ведома Стила. Об одном варианте я говорил уже Мартину. Другой, потому что Стил болен. Он действительно прихворнул после визита на биржу и все равно поручил бы мне передать Бойлю письмо. Но при этом он возликовал бы. Дивитесь, мол, как любят меня избиратели. Немедленно позвонил бы Уэндлу, потребовал бы срочного публикования письма в City News. Я знаю Стила. Именно так он и сделал бы. Но необходимо ли это? Зачем сталкивать его с Уэндлом, который, конечно, сразу поймет ненужность скоропалительной шумихи? А вдруг письмо мистификация? Розыгрыш, или оно уже запоздало, и никакого серебра в лесной хижине нет? Возможно, третий, более откровенный вариант. Почему я не показал письмо Стилу? А для чего? Все равно оно должно попасть к Бойлю, а тот сумеет найти серебро, и не говоря никому о письме. Мне такой вариант выгоден. Бойль еще больше упрочивает свою репутацию политика и криминалиста, а я приобретаю полезного союзника. Ведь в теневом кабинете Уэндала Бойлю уготована та же роль начальника полиции. И вот я перед ним. Он встает из-за стола навстречу. Я понимаю, что ваш визит не случайен, месье Ано. Итак, что произошло? Вместо ответа я передаю ему письмо. С каменным лицом он пробегает его, потом, не поднимая головы, прочитывает еще раз и спрашивает. Это не фальшивка, месье Ано? Не знаю. Я вскрываю все письма к сенатору, но именно это счел нужным сразу показать вам. Бойль задумывается, потом нажимает кнопку звонка. Входит адъютант. Инспекторов Жеро, Марси, Чирра, Генделя ко мне. Немедленно. Если Генделя нет на месте, пусть зайдет Крош. Слушаюсь, мой комиссар. Адъютант бесшумно скрывается за дверью. Наш с вами разговор, месье Ано, мы на несколько минут отложим, говорит Бойль. Необходимо срочное распоряжение. Я молча жду. Минуты 2-3 спустя в кабинете появляются 4 полицейских инспектора в форме и выстраиваются шеренгой в 2 метрах от стола. «Генделя нет», — докладывает крайний справа. «Я вместо него». «Хорошо, Крош», — кивает Бойль. «Вы справитесь». «Но ответственным за операцию будет Жеро». Он и отвечает на мои вопросы. Если у других возникнут замечания, разрешаю вмешаться. Итак, слушайте. Шоссе возле Вудвиля на юго-западе к реке. Вам известно? Да, мой комиссар, отвечает инспектор. На 42-м километре по шоссе есть поворот на лесной проселок. Где-то у сожженного молнии дуба. Кто-нибудь видел его? Да, мой комиссар, на этот раз отвечает Крош. Тогда все четверо возьмете по 10 полицейских каждый и 3 грузовые машины. Найдите километрах в 10 от поворота лесную хижину, окруженную высоким бревенчатым забором. Разделитесь на 4 отряда и окружите ее. Если встретите сопротивление, подавите. В первой же комнате есть, вероятно, замаскированный люк в подвал. Отыщите его, откройте и спуститесь вниз. Там должны быть ящики со слитками серебра, похищенные из Геккельберифина. Должны быть. Но это еще не значит, что вы их сразу обнаружите. Они могут быть замаскированы, а могут быть и вывезены. Тогда ищите следы. Перевозку 2 тонн серебра скрыть не так просто. Найдете слитки, грузите их на машины и везите под охраной сюда, в казначейство. Все, кроме Жаро, после доставки серебра возвращаются в управление. Жаро со своим десятком остается в казначействе до тех пор, пока ящики со слитками не будут проверены, подсчитаны и зарегистрированы специально выделенными для этого банковскими работниками. Об исходе операции немедленно сообщите мне по телеграфу из Вудвиля. Задание понятно? Да, хором отвечают инспекторы. Тогда действуйте, приказывает Бойль. А когда они покинули кабинет, спрашивает у меня, как выстреливает. Стил знает? Нет, говорю я. Только мы с вами, и незачем кому-либо знать о письме. Если серебра в хижине нет, то вся история станет смешным анекдотом, в который не стоит впутывать ни вас, ни меня, ни сенатора. Ежели же серебро будет найдено, вы сможете информировать об этом общественность, не упоминая о письме. А Уэндалл? Глава партии имеет право знать о подробностях. Вы о них расскажете? Как искали и как нашли, Уэндалл оценит ваши усилия. Но не ваши. На что же рассчитываете вы? На вашу любезность. Она мне понадобится. Может быть, после того, как вы поговорите с Уэндаллом. Мне почудилось, что в глазах Бойля промелькнула тревога. А если вы проболтаетесь, мне это, пожалуй, обойдется дороже.